Она подчеркивала сказанное одним-двумя легкими движениями. «О том, что было, мне не хочется даже вспоминать», — закончила миссис Синклер. Старший инспектор обратился к Блайстоуну. «Теперь вы, сэр, можете ли вы что-либо добавить?» «Боюсь, что нет». Блайстоун потер лоб своей примечательной рукой. «Конечно, я осознавал, что с нами творится неладное, однако времени на то, чтобы что-то сделать, уже не было. Более того, меня потянуло петь. Я, кажется, даже затянул матросскую песню «Правик, берегу, моряк». Вы тоже считаете, что никто из вас не мог отравить напитки? А разве это не очевидно?» «И, по-вашему, Атропин добавил в шейкер некий посторонний человек, злоумышленник, незаметно прокравшийся в квартиру, пока все вы находились на кухне?» «Да». «Ваш хайбл уже был в бокале, а белую леди разливали только после того, как вернулись в гостиную. Вы видели, как разливали коктейль?» «Конечно». Мастерс откинулся на спинку стула, луча с добродушием. «Ну, хватит!» — отрезал он. — Откровенно говоря, изворачиваться у мастера. Но обязан предупредить вас обоих, шутки кончились. Пора говорить правду. Дело в том, что в шейкере никакого атропина не было. Вы понимаете меня? Следовательно, атропин был добавлен непосредственно в бокал уже после того, как разлили коктейли. После, а не до. Вы оба утверждаете, что все находились в гостиной и сидели за столом. Я хочу знать, кто из вас отравил коктейли? Я также хочу узнать, почему у вас, сэр, с собой было четверо часов, и почему в вашей сумочке, мэм, оказались пузырьки с негашенной известью и фосфором. Итак. Глава 5. Рука манекена. Доктор Сандерс давно ждал, когда старший инспектор приступит к делу. Он даже придвинулся ближе. Как-то справиться с натиском Мастерса, снисходительной миссис Синклер и задумчивый серьезный Блайстоун? Однако их реакция оказалась совершенно неожиданной. Оба изумленно воззрились на старшего инспектора. На один короткий миг Сандерсу показалось, что их головы стали прозрачными, и можно разглядеть, как работают мозги. Молодой человек готов был поклясться, что удивление обоих свидетелей неподдельно. Сэр Деннис Блайстон поднялся. Изумление у него постепенно сменялось гневом. — Вовсе не обязательно, — отрывисто заявил он, — испытывать на нас ваши полицейские приемчики. Мы стараемся вам помочь. — Это не приемчик, сэр, — возразил старший инспектор. — Я говорю истинную правду. Если вы мне не верите, спросите у доктора Сандерса, в шейке атропина не было. Блайстоун некоторое время недоверчиво смотрел на старшего инспектора. Казалось, веские доводы Мастерса проникают в его мозг постепенно, как яд. Потом повернулся к миссис Синклер. — Господи, Бонни! — воскликнул он совершенно другим тоном. — Так что же все-таки случилось? — По-моему, вам лучше самому все вспомнить, сэр, — сказал Мастерс. — Ну же, приступайте. — Ничего страшного, мы вместе докопаемся до истины. Вы же понимаете? Если бы коктейли были разлиты по стаканам до того, как вы все вернулись в гостиную, если бы они уже стояли на столе, в то время как вы были на кухне, тогда ваш рассказ еще выдержал бы критику. Но все было не так. Вы, или вернее дама, утверждаете, что во время приготовления в коктейлях ничего постороннего не было? Миссис Синклер их пробовала? Отлично. С ними было все в порядке до того, как они были разлиты по стаканам, потому что в шейкере атропина не было. Но после того, как напитки разлили, кто-то незаметно подмешал отравляющее вещество в каждый стакан по отдельности. Вы все сидели за столом. Вы должны были видеть, кто это сделал. Итак, может быть, вы что-то хотите мне сообщить? Вы не хотите изменить ваши показания? Блайстоун поднял руки, а потом бессильно опустил их вниз. — Я не хочу ничего менять, — заявил он. — То, что я вам рассказал, — правда. — Полно, сэр, что толку запираться? В голосе Мастерса послышалось раздражение. Надеюсь, вы не станете отрицать, что коктейли были отравлены. Нет?